доложишь обстановку. Хата у командующего была хорошая, просторная, с большой никелированной кроватью, зеркальным шкафом и мебелью в парусиновых чехлах. На середине комнаты стоял круглый стол, накрытый плюшевой скатертью. На столе стопка книг и графин с водой. Серпилин кивнул, показывая, что здесь надо будет разложить карту для доклада, и, взяв стопку книг, сам отнес ее на подоконник. Сенцов поставил графин на тумбочку около кровати и стал снимать со стола плюшевую скатерть. Серпилин, вернувшись к столу, сделал такое движение, словно хотел помочь, но Сенцов быстро управился со скатертью, свернул и повесил на стул. То, что со стороны казалось трудным при его покалеченной руке, на самом деле не так уж затрудняло его, а трудными были как раз такие мелочи, о которых никто и не думал, например, застегнуть две пуговички на правом обшлаге гимнастерки. Разложив карту, Сенцов стал докладывать обстановку, делая карандашом только слабые пометки, которые потом можно будет стереть резинкой. Такой доклад по чистой карте, на которой не обозначены ни наш передний край, ни передний край противника, ни первые, ни вторые эшелоны, ни командные пункты, ни тылы, ни огневые позиции, требовал напряжения памяти. Сенцов старался оказаться на высоте и не допустить ни одной неточности, хотя понимал, что главное для Серпилина сейчас не сами контуры огневых позиций или флажки командных пунктов, а совсем другое — то, что постепенно вырастало перед ним за всеми этими подробностями. Главное для Серпилина состояло в том, что, судя по нарезанной его армии узкой полосе, при которой на переднем крае стояли только две дивизии, а четыре оставались в глубине, можно было предполагать, что именно здесь, в полосе его армии, и собираются наносить главный фронтовой удар. И если бы его армию поставили на вспомогательное направление, навряд ли отвели бы ей такую узкую полосу и так глубоко эшелонировали ее дивизии. Переведя дух и на этот раз вовсе не прикасаясь к карте, Сенцов острием карандаша обвел над ней в воздухе примерно в 30 километрах от линии фронта круг, захвативший лесной массив и несколько населенных пунктов. «Генерал Бойко приказал доложить вам, что сюда, в нашу полосу, начинает прибывать стрелковый корпус, который намечено передать в состав нашей армии». «С этого бы и начинал. Какой корпус? Кто командир?» — весело спросил Серпилин. По его лицу было видно, как он обрадовался известию об этом корпусе. «Раз дают еще один корпус, значит, армия действительно главный удар». Также весело сказал Серпилин. «Карту сложи и оставь мне». Сенцов сложил карту и достал из сумки полевую книжку. «Прошу расписаться, товарищ командующий». Серпилин расписался, бросил на стол карандаш и заходил по комнате, словно не зная, что ему теперь делать и с самим собой, и состоявшим перед ним Сенцовым. Потом остановился и спросил. «Завтракал? Только не ври». И, услышав, что нет, пока не завтракал, сказал, что за большее не ручается, но творогом или манной кашей накормит, а все другие вопросы после, на сытый желудок. «Пойдем, только полотенце возьму, у меня сразу после завтрака процедура, а ты подождешь в парке, соберешься с мыслями, вопросов много будет». Он взял со спинки кровати полотенце и, перекинув через плечо, спросил, «А другие попутные поручения в Москве у тебя есть?» «Не может быть, чтобы не дали. Не такой человек генерал Бойко». Сенцов не успел ответить. Отворилась дверь, в комнату вошла высокая женщина в белом медицинском халате. Наверное, врач. И строго, как начальник подчиненного, спросила Серпилина. «Почему вы до сих пор не на завтраке?» «Я вас обыскалась. Главный терапевт приехал. Уже сговорилась с ним, что вы сейчас же придете, а вас нигде нет». Она лишь теперь заметила стоявшего в другом углу комнаты Сенцова и недовольно посмотрела на него. «Не видела, что у вас гости. Это мой офицер. Привез письма и доложил обстановку. А помимо всего прочего, товарищ по оружию из окружения с ним выходил. Познакомьтесь. Серпилин начал неуверенно, даже не похоже на себя, словно стеснялся присутствия этой женщины. Но последние слова договорил с улыбкой, даже взяв Сенцова за плечо, подтолкнул к ней.